Артем. «Не знаю, но у меня предчувствие». Василий сглотнул, запил чаем и продолжал. «Внезапно связалась с тобой сразу после того, как этот аферист просил у тебя деньги. Что-то непонятно, что она проверяла твою реакцию. А ты все подчистую и выложил, что всех разоблачил, что у тебя друзья в милиции. Попомни мое слово, теперь ни Маши, ни аферистов ты больше не увидишь. Это одна банда. Она предупредила своих сообщников, и никто не придет снимать деньги». «Да ладно. Но расскажешь тут?» — неуверенно пробормотал Артем. В словах друга, как ему показалось, было зерно истины. Действительно, все казалось чертовски странным. Пока Василий не сказал, он ничего не замечал. «Если б Маша хотела с тобой встретиться, то встретилась бы прямо сейчас, пока нет мужа», — продолжал сеять в его душе сомнения Василий. «Ну ты достал», — простонал Артем, бросив на тарелку недоеденный кусок. «Я знаю, что у тебя есть базы данных почти что всех государственных служб. Давай прямо сейчас проверим Машку, и ты, наконец, заткнешься». «Давай проверим», — ехидно улыбнулся Василий, придвигаясь к компьютеру. «Как у нее сейчас фамилия?» «Да такая, как и была. Она не стала ее менять», — пробормотал Артем и подсел рядом. «А адрес?» — потребовал Василий. На экране монитора развернулась программа поиска. «Адрес я не знаю», — растерялся Артем. «Но она говорит, что живет в новой высотке у торгового центра, и у меня есть номер ее сотового». «Это уже кое-что», — с умным видом заметил Василий. Изображая из себя крутого хакера, он забивал данные в пустые окна, открывающиеся на зеленом поле. Женский голос из динамиков нежно пояснял в это время, что и куда надо вводить. Пока шел поиск, он похвастался. «Знаешь, сколько стоит эта программа и где я ее купил?» «Нет, не знаю», — буркнул сердитый Артем. «Тут мечта рушилась, а ему толковали о каких-то программах. Если я тебе скажу, то потом придется тебя убить», — хохотнул Василий, довольный своей шуткой. «Ну и иди тогда в задницу со своей программой», — огрызнулся Артем, глядя на бегущий по экрану список фамилий. Наконец высветилась фамилия Марии Сергеевны Игнатовой. Фамилия встала в заголовок страницы, а ниже полезли данные — паспорт, диплом, финансовое и гражданское состояние. Дочитав до конца, Артем откинулся в вращающемся кресле, обхватил голову руками и застонал. Василий триумфально декламировал на весь кабинет. «Мария Игнатова развелась 5 лет назад. Отношений с мужем они не поддерживают. Все эти 5 лет она официально нигде не работает. Банковских накоплений нет». «Зачем же она соврала?» — недоумевал Артем. «Сам подумай». Василий сочувственно улыбнулся другу. «Я же говорил, что она заодно с мошенниками. Иначе откуда у нее берутся деньги оплачивать счета и покупать дорогие вещи? Вон, в начале года она купила в салоне Volkswagen Passat. У реальных безработных запросы куда скромнее». Он по-дружески взъерошил Артему волосы. «Все, тебя кинули, братан». «Отвали», — буркнул Артем, стряхивая с головы его руку. «Расслабься. Это еще не конец света». Было видно, что Василию нравится роль мудрого товарища, который учит жизни непутевого друга, вляпавшегося в дурацкую историю. Артему хотелось взять и напиться с горя, но он подавил в себе это желание. Не верилось, что Машка превратилась в отпетую мошенницу. Только против фактов не попрешь. Размышляя над тем, что делать с этими самыми фактами, он взял с тарелки еще один кусок пиццы, стал жевать, а Василий в это время рассказывал о том, что мошенничество сейчас вышло на новый уровень. Преступники вовсю используют научные достижения, в том числе интернет и сотовую связь, телекоммуникации. Артем изредка поддакивал. Слова друга воспринимались как фоновое бубнение телевизора. Пицца закончилась. Василий допил чай, посмотрел с сочувствием на него и осторожно намекнул. «У меня сегодня еще столько дел». Артем все понял без дополнительных подсказок. У него и самого было забот не в проворот. «Ладно, пока, пошел я», — пробормотал он, поднимаясь с кресла. пожал протянутую руку. «Созвонимся тогда». «По-любому», — заверил Василий. «Там, если поймают этих придурков, позвонишь, расскажешь». Он кивнул и вышел. На улице у проходной дожидался его припаркованный джип. Солнце вспыхивало на хромированных частях. Повинуясь нажатию кнопки на брелоке, пискнула отключившись сигнализация. В салоне, оснащенном климат-контролем, было прохладно. Артем откинулся на сиденье, завел двигатель и снял машину с ручника. Надо было заехать на один из складов и проконтролировать отгрузку товаров. Если опять привезут сырую вагонку, он решил, что засунет ее продавцу в задницу. В прошлый раз часть таких досок от пребывания на складе быстро покрылась плесенью, и их никто не хотел покупать. Фанера тоже была какая-то покоробленная, часть партии пришлось отправить назад поставщику. Он вырулил с парковки, размышляя о необходимости строительства собственного сушильного цеха. И потом внезапно его мысли снова вернулись к Машке. Неужели все надежды были напрасны? Притормозив на светофоре, Артем подумал, что неплохо бы позвонить ей и внести ясность в отношения. Пусть расскажет, что у нее там с мужем и тому подобное. Он начал набирать ее номер, но вовремя остановился. Еще неизвестно, виновата Маша или нет. Если же он сейчас ей позвонит, начнет спрашивать про развод, про мифическую работу, то как объяснит, откуда у него о ней такая информация? Что, признаться? Да, подруга, вот пробил тебя тут по базам данных и стало грустно. Нестыковочки, однако, в биографии. Нет, так не пойдет. Артем сбросил набранные цифры и убрал сотовый. Пусть она думает, что он пребывает в неведении. Когда он приехал к своему складу, разгрузка досок была в самом разгаре. Древесину привезли качественную, и ему осталось только наблюдать, как работают грузчики. Ближе к вечеру позвонил Иван. С сожалением в голосе он сообщил, что в банк никто не явился снимать деньги, которые они перевели на счет. Деньги не пытались перевести. Короче, ничего, тишина. Странно, пробормотал Артем в задумчивости. Его взгляд, блуждающий по стенам кабинета, остановился на вделанном в стену декоративном камине. На полке стояла фотография его бывшей жены. Он так замотался, что не замечал ее. Секунду подумав, Артем спросил. «Вань, а может, вы их спугнули? Ну, знаешь, как говорят, что преступники за версту чуют ментов, даже если они в штатском. Кто-то из ваших людей там засветился, и все». Собеседник рассмеялся в трубку, потом пояснил. «Знаешь, у меня нет свободных людей, чтобы ставить их на каждом углу. До этого и не требовалось. Все намного проще. Руководство банка и некоторые сотрудники были оповещены о готовящейся операции. Я предоставил номер счета и приказал звонить нам, как только придут снимать деньги. Работницу банка на кассе проинструктировали, чтобы она под любым предлогом не выдавала деньги и тянула время до приезда опергруппы. Если бы преступник что-нибудь заподозрил, попытался уйти, то тут вступила бы в действие охрана банка. Они знали, что придет парень, который начнет скандалить, что он, возможно, вооружен, и чтобы, когда на кассе будет нажата тревожная кнопка, они приняли меры к его задержанию. «А охрана банка что, смогла бы этого афериста задержать?» — с сомнением спросил Артем. «Мне что-то не верится». «Охрана бы смогла», — спокойно возразил Иван. «Там двое наших бывших сотрудников работают. Проблема не в этом, а в том, что некого было задерживать. Сам видишь, спугнуть мы его никак не могли». «Может, он просто выжидает?» — предположил Артем. «Нет, так никто не делает». Тон Ивана был категоричным. «Чем дольше ждешь, тем больше опасность. Деньги снимают сразу и отваливают в неизвестном направлении. У меня ощущение, что над тобой просто пошутили». «Хороши шутки», — воскликнул Артем. «Вот говорю тебе, завтра, послезавтра, но он явится с деньгами по-любому. Вань, обещай, что ты не будешь пока сворачивать операцию, а подождешь. У меня предчувствие». «Хорошо, договорились, тем более, что я не собирался пока сворачиваться». «А ты проверил, кому счет принадлежит?» — спохватился Артем. «Это тупик, поверь моему опыту», — спокойно ответил собеседник. «Счета открывают по паспортам разных лохов, чтобы снять деньги да свалить. Лохи об этом даже не знают. Паспорт или воруют, или берут у скупщиков, или получают паспортные данные каким-либо способом. «Но вы проверили человека, на которого открыт счет?» — перебил его Артем нетерпеливо. «Да, конечно!» — голос Ивана стал скучным. «Парень ничего из себя не представляет. Такого не стали бы брать в серьезную игру. Обычный алкаш. По малолетке отсидел год, потом еще пару условных сроков за драки и сопротивление сотрудникам милиции и ношение холодного оружия. Если бы не связи родителей, то он бы сел всерьез и надолго, но им каждый раз удавалось отмазывать сынка. Сейчас живет один в трехкомнатной квартире рядом с Богдановским рынком. Я лично пообщался с соседями этого придурка, представился сотрудником ЖЭКа. Они сказали, что у него в квартире собирается большая компания темных личностей. Все пьют, орут целыми днями, деньги на водку добывают попрошайничеством и воровством по всей округе. Скорее всего, злоумышленник незаметно присоединился к их веселой гулянке, втерся в доверие и попросил за небольшое вознаграждение открыть ему счет. «Ты с ним поговорил, с алкашом? Выяснил, кто просил открыть счет, как он выглядел?» — завалил его вопросами Артем. «Нет, этого козла не было дома. Соседи сказали, что уже неделю в квартире все тихо». Воображение живо нарисовало Артему пустую квартиру алкаша с лежащим на полу бездыханным телом. Яснее ясного, что мошенники попросту убрали опасного свидетеля после того, как он открыл им счет. «А тебе не показалось это подозрительным, что в квартире тихо?» — спросил он у Ивана. «Нет, шляется, наверное, где-нибудь», — ответил тот без тени сомнения. «А может, его убили? Прикажи вскрыть квартиру», — потребовал Артем. «Остынь, дружок», — посоветовал Иван с иронией в голосе. «Не стоит пороть горячку. Вскройте квартиру. Думаешь, это так просто? Это целая процедура. Если б хотя бы из-за двери шел запах разложения или к соседям через потолок просочилась кровь, тогда бы другое дело. А так мы только спугнем мошенников, если они крутятся где-нибудь поблизости». «А как фамилия этого алкаша?» — поинтересовался Артем, все больше и больше разочаровываясь в способностях работников милиции. «Зачем тебе? Что, хочешь вести собственное расследование?» — хохотнул Иван в трубку. «У меня есть некоторая теория, кто бы мог это сделать. Я хочу ее проверить», — признался Артем нехотя. «Ладно, сейчас», — буркнул Иван. В трубке послышалось какое-то копошение, судя по всему, собеседник рылся в бумагах. Потом его голос вернулся. «Так вот, это некто цыганский Алексей Федорович. Это тебе о чем-то говорит?» Артему от волнения показалось, что у него подскочила температура. Пересохшими губами он переспросил. «Как ты сказал фамилия?» «Цыганский. Он учился в моей школе. В старших классах мы сильно повздорили. Я его опустил перед всеми, а позже из-за меня его забрали в милицию. Потом, кажется, его вовсе исключили из школы или перевели куда-то. Да, в 10 классе перед выпуском он как раз сел за угон машины. Их сначала задержали с дружками на ворованной машине, причем в машине нашли наркотики и холодное оружие. Сам Цыганский в тот день где-то ухитрился схлопотать огнестрельное ранение. Пистолет вроде был его. Там какая-то темная история. Вроде была разборка. Он все отрицал. Пистолет так и не нашли. В общем, с помощью хорошего адвоката ему удалось соскочить, хотя нескольких из его друзей отправили в колонию. Отметив выход на свободу, Цыганский в состоянии сильного алкогольного опьянения угнал другую машину, чтобы покатать девчонку. Во второй раз его отмазать уже не смогли. «Вот он и есть один из мошенников», — обрадовался Артем. «Уверен, это Цыганский предложил меня обчистить. Берите его, и он выдаст остальных, если у него были сообщники». «Если вы повздорили в школе, это еще не показатель. Может иметь место простое совпадение». «Ага, совпадение. Я сразу на него подумал». Артем хотел объяснить знакомому, на чем основана его уверенность, но не смог. Что-то ускользало, что-то расплывчатое. Между тем пауза затягивалась. Артем лихорадочно искал аргументы и вдруг едва не закричал от радости, вспомнив, ну, конечно же, письма, которые ему приходили. Ивану надоело молчать, и он спросил, «Может, просветишь меня, почему ты сразу на него подумал?» «Письма!» — выпалил Артем и провел языком по пересохшим губам. «Письма?» — в голосе собеседника прозвучало непонимание. Я сразу